Готовка происходила на глазах Марины, которая за этим священнодействием наблюдала с неподдельным любопытством. Перед этим она сняла теплую кофту, под которой оказалась только легкая маечка с короткими рукавами, очень живописно обтягивающая прелести девушки. Но она, казалось, на это не обращала ровным счетом никакого внимания. «Кстати, ты бы позвонила родителям», — сказал я ей, обжаривая в курдючном жире куски мяса. «По идее, ты уже должна была вернуться, волнуются, наверное. А что им сказать? Да так и скажи, что я затащил тебя в гости и скоро буду кормить настоящим узбекским пловом. Еще и с собой дам, родителей угостишь». Телефон в прихожей, когда мясо обжарилось до золотистой корочки, отправил в казан порезанную соломкой морковь. Затем туда же отправился лук, когда и он поджарился, долил воды, добавил соли, потушил мясо с овощами, затем настал черед половины зира и барбариса. Через 15 минут зирвак был готов, и настал черед риса. Без 5:30 мы наконец сели за стол, ели, конечно, не пальцами, впрочем, вкус плова от этого был ничуть не хуже. Осилили треть казана, еще треть для родителей Марины я наложил в 2-литровую банку и укутал полотенцем. «А теперь по мороженому», — сказал я, направляясь к холодильнику. «Или сначала кофе с пирожными, у меня в холодильнике пара трубочек. Ой, столько сразу жирного и сладкого, и хочется, и колется, да и места в желудке почти не осталось. А мы не будем торопиться», — улыбнулся я. «Пока посмотрим телевизор или музыку послушаем, а как малость утрамбуется, перейдем к десертам. Давай, а какая у тебя есть музыка? Между прочим, я Аббу всю раз 10 прослушала. Классные песни. Аббы у меня нет, зато имеется подборка французской эстрады. Ты как к ней относишься?» «Хорошо», — тряхнула русыми прядями гостья. «А из фильма «Шербурские зонтики» есть песня? Ну, где они в кафе обнимаются?» «Есть, как раз первая», — хмыкнул я, вытаскивая из выстроившихся на полке бобин в коробках нужную. Я поставил запись, звук подкрутил погромче среднего и плюхнулся на диван рядом с Мариной. Зазвучала божественная музыка Леграна, а затем и вокал Даниэль Ликари, дублировавший Катрин Денёв. Следом подключился Жози Бартель, чьим голосом на экране пел Нина Костельнуэва. Я откинулся на спинку дивана и закрыл глаза, перед этим успев заметить на лице Марины грустно-мечтательное выражение. А когда следующую песню запел Джо Дассен, я неожиданно почувствовал, как на тыльную сторону моей ладони легли чьи-то пальцы. Ну как чьи? Понятно, чьи, кроме нас с Мариной в этой квартире никого не было. Я чуть приоткрыл левый глаз, скосив его на Марину, та все с тем же выражением смотрела в какую-то точку перед собой. И тогда я правой ладонью накрыл ее пальцы на моей левой ладони, соорудив своего рода бутерброд. Тут она повернулась ко мне, и в ее глазах я увидел желание. Да-да, именно желание большими буквами. Еще и кончик языка так сексуально, хотя, возможно, она непреднамеренно это сделала, а на каких-то женских инстинктах, облизал пересохшие полные губы, что вся расслабленность моя мигом улетучилась, а детородный орган мгновенно принял боевое положение. А потом мы поцеловались. И еще раз, теперь уже поцелуй был куда дольше и жарче. Я сам не заметил, как мои пальцы скользнули по ее майке, а потом вдруг оказались уже под ней. Я нащупал гладкую ткань бюстгальтера, заключившую в себя две спелые дынки, и когда сквозь материю коснулся напрягшегося соска, Марина, не размыкая поцелуя, тихо простонала и попытки отстраниться не сделала. Я запустил под маечку вторую руку, принявшись аккуратно расстегивать один за другим крючки бюстгальтера, при этом пытаясь вспомнить, куда я спрятал упаковку, купленной у московской фарцы югославских презервативов. А Джо Дассен пел своим бархатным баритоном. «Ет ситу эн ексиста и спас, енисирайску ун паинт де плюс, данс це мондику и виент ет куева, емесен тирайсперду, йотаурайс беса ин де той». Нет, Марина не была девственницей, хотя я бы этому совсем не удивился. Очень уж неопытная она выглядела в постели. Когда мы закончили и лежали рядом, глядя в потолок счастливыми глазами, я так и спросил, сколько у нее было до меня мужчин. Марина со смущенным румянцем на щеках ответила, что один, когда она училась на первом курсе. Причем и она у него была первой. Партнер и сам боялся до чертиков, и по итогу впечатления остались не самые приятные. «Не то что в этот раз», — добавила она с мечтательной улыбкой, что мне изрядно польстило. «А у тебя много было женщин, как тебе сказать?» — пробормотал я, пытаясь вспомнить любовниц по обеим жизням. «Скажем так, ни одна. «Ты как, для мороженого созрела?» Домой я ее привел к 6 вечера. Подниматься не стал, прощались у подъезда и снова целовались. Уж сколько этих поцелуев было в моей жизни, а каждый новый кажется жарче и слаще. Как бы не влюбиться всерьез, а что, с меня станется. Еще, чего доброго, сам сделаю предложение руки и сердца. На прощание договорились куда-нибудь сходить в следующие выходные. Тем же вечером Марина мне позвонила. Мы так и договаривались, позвонит, все ли дома нормально в связи с ее долгим отсутствием. Я в ванной с телефоном закрылась, громким шепотом сообщила девушка. Длины провода из коридора хватило. Мне кажется, мама что-то подозревает, но вслух ничего не говорит. В любом случае можно не переживать, последствий не будет, намекаю я на югославский презерватив. Кстати, плов твои родители попробовали? Оказалось, что да, причем от такой вкусноты были в восторге. Это они его еще разогревали, а вот если бы с пылу, с жару, кто знает, возможно, когда-нибудь я для них и приготовлю. Хотя с какой бы стати, я же не собираюсь завязывать с Маринкой длительные отношения. Я старый циник, но все же не нужно Марине дурить голову. Пусть даже на серьезные отношения я пока ничем не намекал. Ну то есть понятно, что между нами уже случилось кое-что серьезное, однако я должен дать ей понять, под венец я ее не поведу. Во вторник, пользуясь отгулом после ночного дежурства, встретился с представителем ВАП, зарегистрировал песню «Единственная моя», а вечером набрал домашний номер Шумского. Замглавы областного УК показался на месте. Я так и рассчитывал, потому и позвонил ближе к 9 часам, когда даже трудоголики возвращаются в лоно семьи. «Владимир Борисович, у меня тут новая сказка придумалась». «Понял», моментально отреагировал он на кодовую фразу. «Не по телефону. Завтра в сквере Лермонтова, где и в прошлый раз, сможете появиться вечерком, после работы». Часиков в 7, на следующий день без 5-7 я прохаживался у бюста поэта, а ровно в 19:00 появился и Шумский. Стянул с правой руки черную кожаную перчатку, я со своей, вязаную, обменялись рукопожатием. И тут же я протянул ему свернутый в четверо тетрадный листок. «Вот, держите, Владимир Борисович. Я тут записал свои видения, чтобы вы лишний раз не напрягались. Все равно ведь записывать в блокнот или тетрадку стали бы с моих слов, а в таких погодных условиях это не самое приятное занятие. Или на подкорку запоминать, ну не суть. Что касается видений, давайте еще и на словах расскажу. Опять какой-то маньяк мне привиделся. Ну-ка, рассказывайте все в подробностях», — нахмурился Шумский. «В подробностях там», — я кивнул на карман, в который чекист спрятал мою записку. «Но и не сказать, чтобы сильно много. В общем, видел указатель возле трассы, деревня Салоники. А следующая картинка – мужчина в каких-то кустах душит женщину чем-то вроде шарфа. Вечер или ночь, луна за облаками, от снега света недостаточно отражается, поэтому лиц разглядеть не удалось. Дальше я вижу, как этот мужчина уже насилует мертвую женщину. Ну и последняя картинка, которая может дать ответы на многие вопросы – доска почета, фотография мужчины и подпись. Секретарь парткома Геннадий Михасевич». «Вот даже как», — поднимает брови Шумский. «Да, имя, фамилию и должность я точно запомнил, сразу же записал, как только пришел в себя. Что ж, будем работать», — почесал кончик носа Владимир Борисович. «Спасибо, что не забываете делиться своими видениями. Надеюсь, и в этот раз от них будет польза. Ну еще, я все-таки тебе, дружок, имя с фамилией назвал. Вот в каком году Михасевич стал парторгом. Не факт, что уже занимает сей пост, а может, мне картинка из будущего прилетела. В любом случае я дал очень конкретную наводку, и тут только дело техники, взять преступника тепленьким. Мои экзерсисы с иглоукалыванием продолжались, демонстрируя неплохие результаты. Повторюсь, что лишь в самых крайних случаях я прибегал к дару. Для меня самого как ученого, да-да, врач, это и ученый тоже, было интересно, насколько иглорефлексотерапия справляется с самыми разными заболеваниями. Я начал брать больных и из других отделений. У меня проходили курсы лечения пациенты терапевтического, урологического, неврологического, кардиохирургии и нейрохирургии, в том числе послеоперационное лечение, лор-отделение. Редкий раз я уходил из больницы с коллегами, частенько задерживаясь на час-другой, чтобы провести сеанс иглоукалывания для страждущих, и при этом совершенно бесплатно. Хотя Румянцев, я слышал, выбивал для меня дополнительную ставку, но пока что-то не слишком удачно. Я не роптал, что работаю за бесплатно. В конце концов, заимствованные у композиторов и поэтов песни из прошлой жизни давали ежемесячно стабильный и очень неплохой доход. Просто было немного обидно, что на мою шею уселись некоторые личности и чувствуют себя вполне неплохо. Как тот же Романовский, которому перепадала частица моих лавров, и причем немалая. Как же, он считал чуть ли не своей заслугой то, что именно при его отделении внедрялись инновационные методы лечения. Как бы эта гнида вообще не взялась докторскую писать по иглорефлексотерапии, недаром в последнее время Романовский стал живо интересоваться тем, чем я занимался в своем кабинете с больными, заглядывать во время сеансов, что-то записывать. Ну уж нет, хрен ему, а не докторскую. Я тут сам пока понемногу кандидатскую шарашу, считай, половина уже готова, хотя времени на это уходит немало. Это вам не прошлую кандидатскую из той жизни повторять, решил вот на свою голову к новым высотам устремиться, как бы не сломать шею на этом неизведанном в отечественной медицине пути. А руководителем проекта хочу вписать Ларина, надеюсь, он не откажет, не Романовского же, в самом деле. К тому же в кандидатской на Германа Анатольевича и ссылаюсь. Надо только по ходу дела публиковаться в специализированных изданиях, готовя почву для будущей диссертации. Например, в журналах типа клинической медицины и терапевтического архива. На эту тему нужно поговорить с Лариным, может у него имеются кое-какие подвязки. А в идеале написать что-то типа монографии, в которой будут описаны сам способ, методика, показания и противопоказания, то есть учебник с приложением атласа нужных точек, на русском языке. Учитывая то, что у меня и так сейчас имеются палаты контрольная и обычная, то материал практически собран, нужно его только как положено структурировать и собрать таблицы. Можно через наш облздрав решить вопрос с поездками и выступлениями, накататься на различных медицинских конференциях и форумах. Между делом я начал учиться на права, причем экстерном. Помог замначальника областного ГАИ подполковник Стриженко, который угодил в наше отделение со стенокардией. Думаю, причиной стал малоподвижный образ жизни и лишний вес. В общем, на второй день потыкал я в него иголками, ну и, честно говоря, даром немного попользовался для усиления эффекта. ГАИшник моментально пошел на поправку, ну и на радостях, как та золотая рыбка, предложил исполнить чуть ли не любое мое желание. Я сказал, что достаточно будет обладания правами на вождение легкового автотранспорта, коим планирую в перспективе обзавестись, и что ПДД я знаю, и теорию могу сдать, и практику, но понимаю, что этого мне никто без полного обучения не позволит. Стриженко ухмыльнулся и для проверки задал мне несколько вопросов по правилам дорожного движения, на которые я уверенно ответил. Дальше он меня свел с преподавателем из ДСФ, который согласился взять меня на обучение экстерном. Тем временем наше свидание в субботу с Мариной накрылось медным тазом. А случилось это потому, что мне пришлось ехать на выходные в Москву. Причем не с кем-нибудь, а с Ерминым в фирменном поезде Сура. Правда, в купейном вагоне, а не в СВ, там ехал Лев Борисович. А Георг Васильевич, я так понял, в отсутствие первого лица остался пока руководить областью. Началось все с того, что в четверг вечером Мясников мне и позвонил, сообщив, что первый секретарь обкома отправляется в Златоглавую, где в субботу на ВДНХ открывается павильон Пензенской области, на котором будут представлены образцы достижений нашей промышленности и сельского хозяйства. То есть посетители выставки смогут увидеть пензенские велосипеды, часы, пианино, образцы вычислительной техники от заводов ВЭМ и Щотмаш, и даже какого-то легендарного племенного быка по кличке Василий. Не знаю, удастся ли заглянуть на ВДНХ или нет, потому как мне предстояла ответственная миссия – поставить на ноги родственницу Ермина. Да, вот так, дошла очередь и до первого секретаря обкома партии. Я знал, что это рано или поздно произойдет, что если не самому Льву Борисовичу понадобится моя помощь, то кому-то из его близких. Уж с Мясникова станется сообщить о моих чудодейственных, экстрасенсорных способностях, чтобы заслужить лишний бонус перед шефом, думаю, он только ждал подходящего случая. Вот он и представился. Вскоре я переступал порог кабинета самого Ермина. До этого общаться с ним напрямую мне ни в прошлой, ни в этой жизни не доводилось. Думал, и в этой не получится, поскольку, как я помнил, в следующем году Ермин Пензу покинет, перебравшись в столицу, где займет пост первого заместителя председателя Совета министров РСФСР. От таких предложений, понятное дело, не отказываются. Правда, перспектива его ждет не самая веселая, так как после прихода к власти Горбачева его, представителя Брежневской гвардии, быстренько отправит на пенсию, а в ноябре 2004-го и вовсе выбросится из окна лестничной площадки 8-го этажа своей московской квартиры, по официальной версии страдая от приступов головной боли. Лев Борисович начал без экивоков, сразу объяснив суть дела. «Арсений, у меня есть двоюродная сестра Анастасия, она живет в Москве. Настя мне очень дорога, все наше детство прошло бок о бок, она мне как родная». Со временем Настя выучилась на технолога пищевой промышленности, вышла замуж за секретаря райкома, который быстро пошел по карьерной лестнице и получил вызов в Москву. Они уехали втроем, включая сына-подростка. В общем, с полгода назад у Насти начались головные боли и головокружения. Сначала слабые, а затем все более сильные. Всех врачей обошла, однако причину найти так и не смогли. То есть сначала одна версия выдвигалась, затем другая, назначались разные схемы лечения, какие только таблетки она не пила, даже из Америки привозили. Эффект, если и был, то кратковременный, а месяц назад причину все-таки обнаружили. Небольшая опухоль в мозгу, которая давит на вестибулярный аппарат, онкология. Единственный плюс, что растет она медленно, и метастаз пока не дала, а вот расположена она так, что полезть туда, не задев жизненно важные органы, практически невозможно, да и возраст. Единственный, кто берется оперировать, это Коновалов Александр Николаевич, директор НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. Может, слышали? Что-то слышал, говорят, хороший нейрохирург, покивал я. В прежней моей реальности Коновалов при жизни стал легендой. Когда меня не стало, Коновалову было 90, и он все еще наведывался в операционную. А вы что, согласились? Я-то да, а вот Анастасия боится. Уж как я не уговаривал, муж уговаривал, да и Коновалов сам с ней беседовал, ни в какую, не лягу под нож, и все. Не знаю, сколько мне Господь, говорит, отвел, но хочу последние дни прожить рядом с близкими людьми. Тем более свое я уже пожила, внуков дождалась. Даже под наблюдение врачей в институт отказалась ложиться. На днях только из рабочего кабинета по телефону с ней разговаривал, потом Георг Васильевич зашел. Заметил мое состояние, спросил, что за причина. Ну я и разоткровенничался. Выслушал он меня, и говорит, мол, есть у меня знакомый врач, молодой, но руками настоящие чудеса творит. Рассказал, как возил вас на свою малую родину, где вы его пожилой знакомой вторую молодость вернули. Как венгерского гостя пользовали. Предложил, чтобы вы с нами в Москву съездили, посмотрели Анастасию, мол, попытка не пытка, хуже не станет. Вы как, согласны на эти выходные в столицу махнуть? А сама-то Анастасия как, не против? Не против. Что ж, можно попробовать, про себя вздохнул я. Спасибо, с чувством сказал руководитель региона. И, не знаю, как сказать. В общем, Георг Васильевич меня предупредил, что вы за свою работу денег не берете. Не беру, улыбнулся я. Мне будет достаточно того, что, если вдруг, хотя это крайне маловероятно, но если вдруг мне понадобится помощь серьезного человека, то я смогу обратиться к вам напрямую. Ермин улыбнулся в ответ, погрозил мне указательным пальцем. А вы, парень, не промах. Так уж и быть, обращайтесь, сейчас я вам напишу номер своего домашнего телефона. Ну и что мне было делать с запланированным свиданием? Позвонил Марине, объяснил ситуацию, что таким людям отказывать в их просьбах не принято. Она отнеслась с пониманием. Договорились, что следующее воскресенье, по графику я дежурил с пятницы на субботу, мы проведем вместе. Пока да, пока я не хочу ее бросать, хотя по-прежнему на серьезные отношения, венцом которых станет поход в ЗАГС, не рассчитываю. Понятно, что девочка может влюбиться по-настоящему, но это уже, как говорил один питерский футболист, ваши ожидания, ваши проблемы. Я же никаких намеков не делаю, мы просто приятно проводим время, к тому же я обучаю свою девушку, так сказать, премудростям сексуальной жизни. А что, в будущем пригодится. Так что в Москву я поехал с легким сердцем. Единственное, что тревожило, справлюсь ли я с этой злосчастной опухолью. В принципе, рак я уже побеждал, если вспомнить авторитета из Ленинграда, а с тех пор моя сила вроде как увеличилась, потому я если и переживал, то не сильно. В конце концов, если не справлюсь, попробую эту Анастасию уговорить все же лечь под скальпель Коновалова. Внушать я умею, Опять же можно вспомнить пьянчугу из Куракина. Правда, там все закончилось печально, но и ситуация была немного другая. Филимонов полез в петлю от тоски, так как заменить водку ему было нечем. А у этой женщины есть смысл жить, семья. Это еще ого-го какой стимул. Как я уже упоминал, Ермин заселился в СВ, причем, я так догадываюсь, один в купе на двоих. Перед посадкой попросил о цели визита никому ни слова. Официально я был проведен как прикрепленный к пензенской делегации врач. Клятвенно пообещал главе области держать язык за зубами. Мне же пришлось ехать в соседнем вагоне, в купе на четверых. Причем моими соседями были чиновники из обкома партии, двое заведующих какими-то отделами мужского пола и председатель того самого колхоза, откуда был привезен на ВДНХ племенной бык. Это была женщина, я бы даже сказал, бойбаба, лет около 50, представившаяся Марией Семеновной. Именно Марией, а не Марией. Подумалось, что если у нее имеется супруг, то точно подкаблучник. Сразу же заняла одну из нижних полок, мне досталась верхняя, как и Владимиру Игоревичу. Это один из заведующих отделом. Второго заведующего звали Андрей Вячеславович. Он тоже внизу расположился, так как комплекцией был несколько крупнее товарища. Не успели мы покинуть городскую черту, как Марья Семеновна начала выставлять на стол простую, но аппетитную снедь, к которой прилагалось пол-литра самогона. «Пить много не будем», — сразу предупредила она. «Завтра на ВДНХ нужно быть в полной боевой готовности, так что бутылочку уговорим, и на боковую». «Я пас», — замотал головой мой сосед по нижней полке. «У меня язва 12-перстной кишки. Врачи строго-настрого запретили употреблять спиртное». «Точно», — подтвердил Андрей Вячеславович. «Володя сидит на строгой диете». «Ну и зря», — с серьезным видом изрекла председательша. «Это я насчет питья. У нас в селе у одного мужика язва желудка была, так он ее как раз 60-градусным самогоном вылечил». «Это как?» — удивился Владимир Игоревич. «А вот так, язва от крепкого спиртного стерилизовалась и зарубцевалась». Я про себя посмеялся над этим мифом, а язвенник все равно отказался пить и достал из портфеля бутылку кефира. «БРРР, теплый кефир. Как такое можно пить вот охлажденный из холодильника, совсем другое дело. Я же подсел к столу, выложив, как и Андрей Вячеславович, в общую кучу свои припасы. Самогонка оказалась ядреной, закусь вкусной, понемногу завязался разговор. Мне пришлось рассказывать заранее заготовленную историю, что меня отправили в качестве своеобразного фельдшера, приглядывать за здоровьем членов нашей делегации, чисто на всякий пожарный, не молот-то приглядывать. С сомнением поинтересовалась Марья Семеновна, со смачным звуком отрывая от курицы аппетитную ножку. Тот же вопрос читался на лицах и за отделами. Я хмыкнул. Молот не молот, а кое-какое имя успел себе заработать. Не стану же я раскрывать все детали того, почему меня пригласили в эту поездку. Лучше буду говорить загадками, пусть додумывают сами. «А я вас знаю», — вдруг сказал язвенник. «Вы в областной больнице работаете и проводите сеансы иглоукалывания. Я просто там был недавно, общался со своим врачом, а вы как раз мимо проходили, вон он и показал на вас, мол, молодой, а уже к нему очереди километровые на эти самые сеансы. Даже, как мне показалось, не без чувства зависти это сказал». Разговор тут же перешел на иглоукалывание. Той же Марье Семеновне захотелось знать все про это инновационное лечение, на рассказ ушло минут 15. «И что? Прямо любую болезнь можно иголками вылечить?» С сомнением поинтересовалась председательша. «Ну не любую, наверное, но многие заболевания», — сказал я. «Много зависит от продолжительности лечения. Вот если бы я взялся за вашу, Владимир Игоревич, язву, то сеансов за 10, глядишь, она бы и зарубцевалась. А с использованием дара вообще за раз», — подумал я. Язвенник выразил полную готовность лечь под иголки, и мы даже предварительно договорились, когда он придет ко мне в больницу. «А от ожирения это помогает?» — поинтересовался Андрей Вячеславович. «И от ожирения тоже», — кивнул я. «Хотели бы заодно записаться? Почему бы и нет? Ну а что, в конце концов, два заводделом в обкоме партии, люди далеко не последние, в будущем могут оказаться полезными. Мало ли как в жизни повернуться может». А тут и Марья Семеновна подключилась. «Слушай, Сеня», — она как-то сразу органично перешла со мной на «ты», как если не с близким родственником, то как минимум хорошим знакомым. «А вот у моей матери, ей 76 исполнилось в том году, у нее со слухом проблемы. Это как-то лечится?» потому как врач в районной поликлинике сказал, что это возрастное, и посоветовал купить слуховой аппарат. В Пензе такие продают, я узнавала. В принципе, можно было бы попробовать, пожал я плечами. Но это нужно опять же договариваться на определенное время. Вам откуда ее возить придется? Из Сосновки. Это Биковский район. А во, не ближний свет. А ведь одним сеансом, скорее всего, не обойдется, если вообще мой метод поможет. Потому что с такой проблемой мне пока сталкиваться не доводилось. Не исключено, что там уже пошли необратимые процессы, против которых и традиционная, и нетрадиционная медицина бессильны. Но попробовать можно. Спать улеглись, когда наш состав миновал Рузаевку, а Москва встретила нас пургой. Правда, мы с Ерминым сразу загрузились в поджидавшую его «Волгу», тогда как моим попутчикам до гостиницы придется добираться пешком, благо поселили нас всех в Ленинградской, что высилось на Комсомольской площади. А это от Казанского вокзала, где причалила наша «Сура», по прямой примерно 150 метров. Лев Борисович, вопреки моим предположениям, что он остановится у родственницы, тоже поселился в гостинице, но, в отличие от нашей троицы, в люксе. Собственно, меня с заводделами поселили в трехместном номере, а вот Марью Семеновну в двухместной, соседкой ее стала коллега, председатель совхоза из Краснодарского края. Еще в машине, пока ехали в гостиницу, Ермин сказал: «Сейчас заселимся, и где-то через часочек сразу вам придется со мной проехать на ВДНХ, у нас в 11 открытие павильона. Там немного покрутитесь, а потом вас машина доставит обратно в гостиницу, и отдыхайте до вечера. Мне придется задержаться, ожидается появление Косыгина. Я Анастасию предупредил, что мы будем не раньше 19 часов. И еще раз прошу, никому о настоящей цели вашего визита в Москву. Ну а что, я был не против выспаться, пусть даже несколько часов, потому что для меня сон в поезде – это не сон, а настоящая экзекуция. Никогда мог в поездах нормально выспаться, и эта поездка не стала исключением. Еще к тому же то ли от выпитого, то ли от обильной еды снилась какая-то хрень, в туалет бегал в 2 ночи, еще и Андрей Вячеславович похрапывал. Мои соседи, включая Марью Семеновну, тоже отправились на ВДНХ, только на автобусе, с еще парой десятков таких же участников выставки, приехавших из других регионов. Павильон был обставлен солидно, мне понравилось, и в отдельном загончике мирно жевал комбикорм знаменитый бык-осеменитель. За ним присматривал зоотехник колхоза, который, как выяснилось, приехал с этим быком накануне, и всем тут, связанным с племенной скотиной, руководил. На открытие и впрямь пожаловал председатель Совета министров СССР Алексей Николаевич Косыгин. Поручался с Ерминым, выслушал от него доклад, передал помощнику красочный буклет о регионе, который ему вручил Лев Борисович, походил туда-сюда и отбыл осматривать соседние павильоны. Я глядел ему вслед и думал, что не мешало бы большого партийного чиновника подлечить. Пару лет назад, если память не изменяет, он перенес инсульт, а впереди парочка микроинфарктов. В декабре 1980 года его не станет. Первым делом по возвращению в гостиницу отправился обедать. В ресторане в это время было не очень многолюдно. Заказал харчо, цыпленка табака с овощным гарниром, бутылочку охлажденного боржоми, слоенку с творогом и кофе с сахаром и сливками. Вернувшись в номер, включил телевизор, раскрыл купленный в холле первого этажа свежий номер московского «Комсомольца». Страницы здоровенные, формата А2, впрочем, как и у большинства газет в это время. Правда, при этом МК являлся не всесоюзным изданием, а был московской областной и городской комсомольской газетой, органом МК и МГКВ ЛКСМ. Первая полоса, украшенная изображением олимпийского мишки, посвящена приближающейся Олимпиаде, до которой осталось 2,5 года. Репортажи со строящихся олимпийских объектов Москвы. В частности, освещалась работа по возведению олимпийской деревни, спорткомплекса «Олимпийский» на проспекте Мира, гостиничного комплекса «Измайлова», международного аэропорта «Шереметьево-2», реконструкции «Лужников», где устанавливались дополнительные осветительные мачты. Мимоходом было упомянуто о строительстве в Таллине центра парусного спорта и реконструкции стадионов в Ленинграде, Киеве и Минске, которым наряду с Лужниками предстояло принимать матчи футбольного турнира Олимпиады. Эх, попасть бы на игры. В той жизни не удалось, Может, в этой как-то удастся реализовать несбывшуюся мечту. Зевнул и понял, что поспать все-таки лишним не будет. В половине шестого, разбудив меня, в номер ввалились уставшие Владимир Игоревич и Андрей Вячеславович. «О, уже дрыхнуть изволит», — сказал последний. «Когда успели-то? Вроде с нами были. Меня Ермин пораньше отпустил, после открытия. Голодный как собака», — выдохнул язвенник, падая на кровать. «Даже нормально пообедать не удалось. Хорошо, хоть в буфете кефир с булочкой нашлись, а мне доктор прописал питаться регулярно, через определенные промежутки времени. Ну ничего, страдалец, подумал я, придешь ко мне на прием, подлечу. Ну вот сейчас в ресторане и поужинаем», добавил Андрей Вячеславович. «Были там сегодня, Арсений, был, обедал, вроде ничего так, и цены не заоблачные». «Вот и славно», констатировал Андрей Вячеславович. «И за Марьей Семеновной зайдем, она с нами вернулась, так что отправились ужинать всем нашим купе». Председательша выглядела довольной, так как бык вел себя смирно и даже удостоился от Косыгина поглаживания по холке. «А как только вернулись наверх», — объявился Ермин, — «а то я уже начал волноваться, вроде на 7 вечера договаривались быть у его сестры». Он постучался в номер, уже в верхней одежде, попросил меня выйти в коридор, где сообщил, что машина внизу уже ждет. «Одевайтесь, я вас здесь подожду». Соседи удивились, мол, куда это босс меня в ночь потащил, на что я, играя бровями и надувая щеки, ответил: «Это страшный партийный секрет, за разглашение сразу расстрел, или как минимум 10 лет без права переписки». «Ну вы и фантазер, Арсений», — хохотнул Андрей Вячеславович. Вскоре все та же «Волга», на которой мы добирались с вокзала в гостиницу, вырулила на Краснопрудную улицу, а спустя 20 минут остановилась у 12-этажного дома на улице Гостила. «Вы надолго?» – поинтересовался водитель. «А то мне в гараж не позднее 9 нужно вернуться». Ермин вопросительно посмотрел на меня, я пожал плечами, мол, как пойдет. «Тогда не ждите нас, езжайте в гараж», – махнул рукой Лев Борисович. «Сами до гостиницы доберемся». Мы вошли в подъезд, на лифте поднялись на 7-й краткий этаж. Я видел, как волнуется Ермин, как на его лбу выступили бисеринки пота. Да я и сам малость волновался, все-таки не был на 100% уверен в удаче своей миссии. Согласен, дар пока не подводил, пусть даже приходилось выжимать себя до последней капли, как было с питерским вором. Однако рано или поздно может случиться обломс, дорогие господа, причем в самый неподходящий момент, то есть когда исцеляю большую шишку или кого-то из ее близких. Мы вышли из лифта, Лев Борисович подошел к двери, обитой цвета красного дерева дерматином с кнопочками, между которыми была натянута тонкая проволока, образуя рисунок ромбами. Немного помедлив, нажал кнопку звонка. С той стороны раздалась гаснущая трель, после чего еще спустя секунд 10 щелкнул замок и дверь распахнулась. «Здравствуй, Костя», — кивнул Ермин мужчине, на вид примерного его ровеснику. «И тебе, Лев, не хворать. Заходите, товарищи». Он шагнул в сторону, пропуская нас. «А это и есть тот самый Арсений. Арсений, знакомься, это Константин Сергеевич Крупский, муж Анастасии». Я пожал протянутую ладонь, оказавшуюся узкой, но при этом крепкой и сухой. «Как она?» — спросил Ермин. «Прилеглась час назад, сказала, может поспать удастся до вашего прихода, а так с утра голова периодически кружилась», — тяжело вздохнул тезка Станиславского, который тоже был Константином Сергеевичем. В этот момент под аркой дверного проема, ведущего в зал, появилась худая, немолодая женщина в запахнутом халате. Лицо ее хранило следы былой красоты. Под большими, некогда, видимо, пленившего ни одного мужчину глазами пролегли темные круги, уголки рта скорбно опущены. Весь ее вид говорил о том, что она уже смирилась с неизбежным, слабо веря, что какой-то молодой врач избавит ее от неизлечимого заболевания. «Лева, здравствуй, Настя». Голос Ермина дрогнул, в следующий миг он шагнул к сестре и обнял ее. Та несмело обняла в ответ. У меня почему-то в горле встал ком, казалось, они прощаются друг с другом. Константин Сергеевич стоял на прежнем месте, смущенно уставившись в потертый паркет, которым был выстлан пол. Наконец они разомкнули объятия. Ермин, моментально вернувший себе былую солидность, представил меня, и мы прошли в зал. «Чай будете?» – спросила принявшая на себя обязанности хозяйки Анастасия. «Ну, у меня с утра практически во рту крошки не было с этим ВДНХ», – крякнул Ермин. «Не откажусь. Тогда, может, суп гороховый? Я с утра сварила целую кастрюлю, Костя говорит, что неделю ее будет есть. А что, можно, согласился Ермин. Арсений, присаживайтесь, и вам нальют супчику. Супчику не надо, я хорошо поужинал, сказал я, занимая предложенный стул. А вот чайку с чем-нибудь сладеньким. Есть печенье курабье, шоколадные пряники, и какие-то конфеты на кухне в вазе лежали, сказала хозяйка. Сейчас принесу. Может, нам на кухню и переместиться, предложил Лев Борисович. Да ладно, отмахнулась она, сидите, чай не каждый день такие люди в гости приезжают. На лице женщины впервые появилось подобие улыбки. Вскоре первый секретарь пензенского обкома партии вовсю наяривал гороховый суп, а я пил заваренный с липовым цветом душистый чай, то и дело протягивая руку к большой вазе, в которую были наложены печенюшки и конфеты. Не то что я хотел есть, но заполнить внутренние аккумуляторы до отказа в преддверии серьезной работы – дело нужное. Константин Сергеевич тоже чайком баловался, так, чисто за компанию, а Анастасия Викторовна, отчество я выяснил по ходу чаепития, просто сидела и смотрела, как ест ее двоюродный брат, иногда осторожно косясь в мою сторону, побаивалась, как бояться всего неизвестного, и в то же время в ее взгляде я видел плохо скрываемую надежду. Что ж, постараюсь эту надежду оправдать. Один шавля, блюдо из риса, вкусное, если правильно приготовить, но не плов. Глава 7. Да, опухоль имеется, и метастазы пока не сильно расползлись. В истории болезни все написано верно, пробормотал я, открывая глаза после тщательно проведенной диагностики. А как вы это определили? Я же говорил вам про восточную методику управления энергетическим полем. У вас тут в Москве Джуна Давиташвили этим активно занимается, называет себя экстрасенсом. Слышали о такой? Да, что-то слышала. Ну вот и это что-то вроде того. Не знаю, насколько сильны способности Джуны, но у меня, скажу без лишнего бахвальства, получается не хуже. А вообще, я так думаю, профессор Коновалов мог бы с этим справиться. Но, раз уж вы не хотите ложиться под скальпель, знаете что, давайте так договоримся. Если сеанс моего лечения особой пользы не принесет, то вы согласитесь на операцию. Уверяю, профессор Коновалов умеет творить настоящие чудеса. Она посмотрела на меня печальным взглядом, упрямо сжала губы, разомкнув их только для того, чтобы сказать: «Нет, на операцию я не соглашусь, и не уговаривайте». Я вздохнул и развел руки в стороны. «Что ж, тогда я попытаюсь сделать все возможное и невозможное». Мы с Анастасией Васильевной уединились в небольшой комнате, вероятно, раньше принадлежавшей дочери Крупских, поскольку квартира была двухкомнатной, и родители наверняка обитали в зале. Тут даже остались кое-какие девчачьи вещи, включая черно-белое фото на стене, где была изображена девчушка, похоже, первоклассница, со смущенной улыбкой на веснушчатом лице и белыми бантами в заплетенных бубликами косичках. Здесь имелась вполне удобная кровать, но нам пригодился стул с мягкой обивкой, на который я и предложил сесть пациентке. Мне пришлось встать перед ней, что было не очень удобно, но по-другому никак. Опухоль располагалась с левой стороны головы и, стоя сзади, мне пришлось бы изгибаться, чтобы приложить правую, рабочую ладонь к больному месту. Так больной и объяснил, мол, правая рука у меня рабочая, после чего закрыл глаза и приступил к диагностике. И вот теперь пытался уговорить ее в случае неудачной попытки лечения с моей стороны довериться знаменитому нейрохирургу. Но, услышав отказ, не особенно огорчился, рассчитывая все же справиться собственными силами. «Прошу вас снова не шевелиться и снова полностью расслабиться, только на этот раз на более продолжительное время. Почувствуете тепло в левой части головы, не пугайтесь, это побочный эффект исцеления». Она кивнула, и я приступил. Что сказать, времени на сжигание опухоли и небольших еще, к счастью, метастаз ушло почти 40 минут, и силы были потрачены практически все, на ногах, можно сказать, чудом держался. Но главное, что недуг был побежден, о чем я, едва ворочая языком, тут же доложил Анастасии. Та и сама почувствовала некоторое облегчение, а если конкретно, то уменьшение давления в области левой височной доли, да и головокружение как-то прекратилось к моменту окончания моей работы. Я все равно не верю, как это может быть. Она посмотрела на меня влажными коровьими глазами. Завтра, хотя завтра воскресенье, в понедельник съездите на обследование, посоветовал я. Если будут спрашивать, как так получилось, что опухоль пропала, Говорите, что вы не специалист, им, докторам, должно быть виднее. Я первым вышел из комнаты в зал, и на меня тут же устремились две пары глаз, в которых читался невысказанный вопрос. Я улыбнулся. Все прошло успешно, Анастасия Викторовна здорова. Несколько мгновений стояла буквально гробовая тишина, а затем Ермин голосом, в котором проскальзывала легкая дрожь, спросил: «Вы в этом уверены?» «Более чем». «Да вы у Анастасии Викторовны поинтересуйтесь, как она себя чувствует». Та как раз вышла в зал следом за мной и одарила присутствующих счастливой улыбкой. «Лева, поверь, я так прекрасно себя не чувствовала целую вечность. Но в понедельник, Константин Сергеевич, свозите супруг на обследование», добавил я. «Опять же, просил Анастасию Викторовну, и вас попрошу, обо мне распространяться не нужно. Опухоль чудесным образом рассосалась, а как именно, вы об этом ни сном, ни духом. Просто вдруг больная почувствовала резкое улучшение самочувствия, и вы решили на всякий случай провериться. Кстати, а можно еще чайку с печенюшками? У кузины Ермина мы засиделись допоздна. Давненько не пил я столько чая, живот надулся и стал тугим, будто мячик. 3 раза я в туалет по малой нужде бегал, еще и щей наваристых отведал. Не смог отказаться, когда Анастасия стала кормить мужа и Льва Борисовича, а заодно и мне предложила. Под щи выпили по рюмке столичной, как сказал Константин Сергеевич, из какого-то спецпайка. Я небольшой специалист в горячительных напитках, но московская столичная мне показалась на порядок вкуснее, если можно так выразиться, той, которую продают в пензенских виноводочных магазинах. За щами и бесконечным чаем, печенье с конфетами так и не кончились. В отличие от пряников, говорили и говорили. Конечно, немало вопросов было адресовано и в мою сторону, пришлось рассказать, какой медвуз заканчивал, где проходил интернатуру, по ходу дела поделился с Ерминым проблемами села, о которых знал теперь не понаслышке. Само собой, интересовались. Мне чем дальше, тем больше хотелось спать, когда я в очередной раз не смог сдержать широкого зевка, пусть даже прикрыв рот ладонью. Ермин, выразительно посмотрев на часы, решительно заявил: а уже почти 11. Так, ладно, спасибо за хлеб-соль, но, однако, пора нам и в номера возвращаться. Завтра с утра снова придется на ВДНХ ехать. И мне?» – спросил я. Лев Борисович улыбнулся. «Ну, вы-то заработали себе нормальный отдых, так что отсыпайтесь». В гостиницу мы вернулись на такси, которое по телефону вызвал Константин Сергеевич. Соседи уже видели седьмой сон. Не включая свет, и даже не приняв душ, только скинув с себя одежду, я с наслаждением рухнул в постель и почти моментально провалился в глубокий сон. Мы все уезжали той же Сурой в воскресенье вечером, и потому практически целый день был в моем распоряжении. Я продрых почти до 9 утра, к тому времени мои соседи успели снова свалить на ВДНХ, им там сегодня до обеда торчать. Прислушался к себе, самочувствие в норме, а то вчера, приступая к исцелению, думал, что снова, чего доброго, в обморок грохнусь, как было с питерским авторитетом. Растет мой скилл, как говорила молодежь из моего будущего, и это не могло не радовать. Становлюсь суперменом. Приняв наконец душ, спустился в ресторан, спокойно, чуть ли не в одиночестве, позавтракал, вернулся в номер, оделся и отправился в чуть морозную и солнечную Москву. Мой путь лежал к Ларину, который, надеюсь, в воскресенье сидит дома. Настало время сделать ему предложение стать моим научным руководителем при написании кандидатской. Добрался на такси, мог себе позволить. Мне повезло, Герман Анатольевич был дома. Открыв дверь, расплылся в удивленной улыбке. «Арсений, какими судьбами?» Пришлось рассказывать про ВДНХ, где я якобы проходил в качестве врача при пензенской делегации. О настоящей цели визита в Москву умолчал. Все-таки о Даре Ларин ничего не знает, а врать, будто иглами излечил за один сеанс онкологию, мне показалось глупым. Зато под чай с пряниками, вспомнились нагло съеденные пряники у Крупских, рассказал про кабинет иглорефлексотерапии, и что практикую я там с одобрения областного отдела здравоохранения. А как результаты? Живо поинтересовался Герман Анатольевич. Прекрасные, от пациентов нет отбоя, и я тут между делом подумал, не написать ли мне кандидатскую на эту тему. Кандидатскую, приподнял кустистые брови профессор. Ее, родимую, кивнул я, писать планирую не спеша, кто же мне, вчерашнему интерну, позволит вылезти с диссертацией, посчитают за наглость. Буду собирать материал, доказательную базу, а через год-другой можно и на защиту сподобиться. «Зрело мыслите, не по годам», — улыбнулся краешком губ Ларин. «Пожалуй, я приму ваше предложение, но только в том случае, если диссертация окажется достойной и будет иметь, как вы верно сказали, серьезную доказательную базу. У меня, честно говоря, камень с души упал. Не то что я так уж сомневался, что профессор даст согласие стать моим научным руководителем. Ну кого я обманываю, конечно, опасался, нельзя ни в чем быть уверенным на 100%. Но, тем не менее, когда я своими ушами услышал положительный ответ, на душе стало легко и тепло. Посидели еще немного, после чего я решил, что пора и честь знать. Мало ли какие у Германа Анатольевича планы на выходной, и он, может, просто стесняется мне сказать, что ему куда-то нужно идти. По пути на Арбате попался комиссионный магазин. Зашел из интереса, поглядел на отечественные и импортные вещички, прикинув, стоит ли что-нибудь из этого прикупить. Вот финский двухкамерный холодильник Росинлив за 1500 ре, ставший мемом после фильма «Кавказская пленница», я бы, пожалуй, прикупил. Тем более внешний вид внушало доверие, ни одной вмятины или царапины. Внутри тоже все выглядело идеально. По идее такие вещи нужно проверять в деле, а то вдруг там мотор шумит как погремушка, или плохо морозит. Но пока мне это ни к чему, не на горбу же его в Пензу тащить. Это нужно искать попутный грузовик или вообще нанимать в оба конца. Влетит в копеечку. Не сказать, что денег жалко, но тратить почти двойную сумму. Вот появится у меня квартира в Москве, тогда можно будет и холодильники в нее завозить. На одной из полок под витринным стеклом лежали несколько наручных часов. Из советских полет, ракета и слава в золотом корпусе. Были тут японские ориенты кварцевые сика с жидкокристаллическим экраном. Причем максимальная цена на часы стояла в 250 рублей. Как пояснил продавец, чем-то неуловимо смахивающий на актера Андрея Миронова, кстати, по интересному совпадению сыгравшего продавца как раз комиссионки в фильме «Берегись автомобиля», выше по закону цену ставить нельзя, потому по-настоящему дорогие часы сюда не приносит. Заметив на моем лице тень легкого разочарования, мужчина поинтересовался: «А вы хотели бы предложить что-то дорогое?» «Да есть кое-что», чуть помявшись, сказал я и уточнил: «Часы швейцарские». «Да, а что за модель?» «Rolex», сказал я это так, словно бы у меня этих роликсов целый ящик на антресолях. К чести продавца, он тоже сыграл сдержанность. «ХМ, интересно, настоящие, обижаете?» Совершенно естественно оскорбился я. С руки видного деятеля Республики Конго, были подарены за то, что я спас ему жизнь. «Это при каких же обстоятельствах?» — вскинул брови собеседник. «Долго рассказывать», — махнул я рукой. «Но не думаю, что такой человек, которого принимало в Кремле, носит на руке подделку». Тут уже продавец заинтересовался по-настоящему: «А они у вас случайно не с собой?» «Увы, с собой я такие вещи не ношу, опасно, знаете ли. А завтра могли бы принести показать?» «Тоже увы, я из другого города, в Москве бываю только по делам». В тот раз, с часами, был участником всесоюзной конференции молодых медиков. В гостиничном ресторане этот конголезец с женой сидели за соседним столиком. Там-то товарищу и поплохело, а я оказал ему первую помощь. Вон оно что. «Ну так как в следующий раз в столицу соберетесь, прихватите часики, а я к тому времени постараюсь пробить по своим каналам, кто готов их купить. Потому что сами вы вряд ли найдете достойного покупателя, а у меня имеются кое-какие связи. Естественно, я тоже хочу с этого что-то поиметь, вроде комиссионного сбора», — хмыкнул он. «Вы какую цену за них хотите?» Я пожал плечами. Об этом как-то и не задумывался. Все же решил не борзеть. «Если рублями, то 1005. Да, 5, и не рублем меньше. У меня эти часы лежат и пить не просит. Может, я их когда-нибудь своему сыну подарю. Если, конечно, у меня будет сын», — добавил я про себя. «Пока еще вообще неизвестно, что там с семейной жизнью». Впрочем, продавец не удивился такой цене, напротив, заметил, что швейцарский механизм того стоит. «В общем, давайте так и договоримся. Вы, как в Москву нагрянете, заходите сюда, наш магазин работает 7 дней в неделю, только по субботам и воскресеньям сокращенные дни. Продавцы, правда, меняются, чтобы 2 выходных получалось в неделю. Советское законодательство запрещает работать без выходных. Хотя я бы не отказался», — фыркнул он. «К Кстати, меня звать Николай, а меня Арсений. Николай, а если вас не будет как раз в тот день, когда я приеду? Это вот я и хотел вам сказать, вы меня опередили. Если не будет, то вот номер моего домашнего, смело звоните, я живу один, так что кроме меня трубку поднять будет некому. Разве что могу отойти, в продуктовый, например, а вечером в театр. Но театр, это обычно суббота или воскресенье. Он записал на листочке бумаги номер телефона, свернул в четверо и протянул мне. Не потеряйте. А еще лучше, если будет такая возможность, позвоните заранее из своего города. Как он, кстати, называется? Какое-то внутреннее чувство мне подсказало, что факт своего местожительства лучше не афишировать. С другой стороны, при междугородних звонках оператор сначала сообщает абоненту, какой город на проводе, так что скрыть все равно не удастся. Из Пензы я. Пенза, Пенза. Это где-то на Волге? Почти, улыбнулся я краешком губ. Ладно, побегу, да и вам работать надо. Будем на связи. Пенза встретила оттепелью и дождем со снегом. Понедельник был последним командировочным днем, и я с чистой совестью позволил себе практически весь день ничего не делать, посвятив время чтению. А утро среды начал с пробежки. Бежать было трудно и даже рискованно, так как после вчерашней оттепели подморозило и выпал небольшой снежок, под которым пряталась наледь. К счастью, обошлось без перелома лодыжки и даже вывиха или растяжения связок. Еще и комплекс упражнений проделал на свежем воздухе. Аккурат возле того места, где мы не так давно встречались с Шумским. Кстати, интересно, как там обстоит дело с серийным убийцей Михасевичем? Задержали? Допрашивают? Позвонить, что ли, подполковнику? Впрочем, не стоит лишний раз беспокоить человека из столь серьезного ведомства. Надо будет, сам позвонит. Не успел появиться в отделении, как Романовский с кислой физиономией заявил, что к 11 часам заявится съемочная группа пензенского телевидения, хотят снять сюжет про мой инновационный метод лечения больных при помощи иглоукалывания. Так что после обхода срочно садитесь писать текст, с которым выступите на камеру, но сначала я его отнесу Эрдокову, пусть завизирует. И надо будет подготовить кого-то из пациентов, поздоровее, чтобы согласился попозировать. Ну, надо так надо. По-быстрому сел и написал, мол, благодаря поддержке руководства облздрава, а также главного врача областной больницы имени Бурденко Герасима Ивановича Эрдокова удалось претворить в жизнь, и прочее, и прочее. А вот Романовского не стал упоминать, перебьется. Собственно, он и не горел желанием все это обустраивать, и если бы не Румянцев, то и по сей день никакого кабинета иглорефлексотерапии при отделении не имелось бы. Мой непосредственный начальник с текстом ознакомился, по ходу чтения разочек едва заметно поморщился, видимо, как раз читал то место, где перечислялись причастные к открытию кабинета. Но в целом придраться было ни к чему, я отписался в лучших традициях казенщины, так как времени выпендриваться и 100 раз переписывать текст в угоду начальству уже не оставалось. Съемочная группа, состоявшая из журналиста, оператора и осветителя, прибыла в 11:30. Оказалось, чьи гоняли в кабинете главврача, в сопровождении которого и заявились в отделение. Эрдоков в кристально-белом халате и при шапочке выглядел неимоверно важным, телевизионщикам же выдали обычные накидки. Обувь, понятно, уличная, хорошо хоть вытерли тщательно, а то с бахилами сейчас напряженка. Тех, синеньких из полиэтилена, еще в природе не существует один. Есть только тканные, матерчатые бахилы и маски, которым находится применение в операционной, процедурном кабинете или в пункте по забору крови. Да и то они предназначены для медицинских работников, а не пациентов или посетителей. «Здравствуйте, Куликов Дмитрий Петрович», – представился журналист, протягивая узкую ладонь. «Помнил я по той жизни его и в более зрелом возрасте, сейчас же ему на вид было лет 30». Следом он поздоровался с заводделением. «Это оператор Николай, осветитель Володя», – представил он своих коллег. Оператор тоже оказался рукопожатным. А вот какой-то забитый на вид осветитель попытки поздороваться даже не предпринял. «Текст вы, надеюсь, выучили, и пациента подготовили?» – поинтересовался Куликов. Я кивнул, выучил. А пациент предупрежденный готов в любой момент занять исходную позицию. Вот и славно. Что ж, мы готовы. Он повернулся к Эрдокову, тот солидно кивнул и посмотрел на меня. «Ведите нас, Арсений Ильич, показывайте свое хозяйство». Я чуть не прыснул, поскольку в моем прошлом будущем выражение «показать свое хозяйство» имело двоякий смысл. но сдержался, ни место и ни время. По пути заглянул в семью палату. «Иван Никифорович, идемте, телевидение приехало». 77-летний Иван Никифорович Корытько тут же сунул ступни в тапки и чуть ли не бегом рванул к двери. Очень уж хотелось ему стать телезвездой в родном селе, что в Наровчатском районе. Пациент страдает атеросклерозом сосудов сердца и со стенокардией, попадает в наше отделение второй раз за последние полгода. Начал я говорить в услужливо подставленный микрофон, когда Корытько разделся и приготовился поработать подушечкой для иголок. В прошлый раз его лечили по стандартной схеме, после улучшения самочувствия был отправлен домой. 2 недели назад случился рецидив, на этот раз вместо медикаментозного лечения применяется иглоукалывание. Сегодня мы проводим 3-й сеанс, после предыдущих 2 состояние больного заметно улучшилось. Журналист тут же подсунул микрофон лежащему на животе Корытько. «Скажите, Иван Никифорович, вы действительно чувствуете улучшение после данных процедур?» «Да, если бы не Арсений Ильич с его иголками, может, меня бы уже и на свете не было. А так чувствую себя так хорошо, как давно не чувствовал. Вот кто бы знал, что простыми иголками можно такие чудес вытворять». Микрофон снова переместился ко мне, и я стал разъяснять, что это далеко не простые иглы, и что ставятся они по строго определенным схемам, для каждого заболевания своя, и что сейчас я наглядно продемонстрирую, какая схема подходит для нашего пациента. Потом был синхрон, так, кажется, это называется на тележурналистском сленге, Сардаковым, который важно объяснял, что руководство областной больницы сразу поняло пользу нового метода и дало добро на открытие кабинета иглорефлексотерапии. Собственно, повторял то, что я сам недавно говорил, расхваливая в частности и нашего главврача. Когда телевизионщики наконец откланялись, пообещав, что сюжет должен выйти в ближайшие дни, мы все вздохнули с облегчением. Все-таки нелегкое это дело, давать интервью. Сюжет вышел в среду в вечернем эфире. Так бы я, наверное, пропустил его, но Эрдаков держал руку на пульсе и заранее меня предупредил. На экране я себе показался немного нелепым, особенно когда бубнил про роль руководства больницы в организации лечебного процесса. Но в целом сойдет для сельской местности. Зато маме понравилось, которая к этому времени уже стала законной супругой Лугового. Однако фамилию менять не стала, да Юрий Васильевич и не настаивал. Никаких пышных празднеств не устраивали, молодожены просто посидели в ресторане. Марина тоже видела сюжет. Я посчитал нужным также предупредить ее. Ну а что, добавит мне в ее глазах солидности. Мы с ней, как и договаривались, встретились в следующие выходные. Киношка, кафешка, постелюшка, да еще и розы с центрального рынка. Девчонке определенно нравилось мое ухаживание, но, опять же, ни на что более серьезное я намекать не собирался. Пока возлежали, отдыхая, я и спросил: «Мариш, а ты каким бы хотела видеть своего мужа?» Она отвечает не сразу, а потом тихо, с небольшим напряжением в голосе произносит: «Похожим на тебя». «Да, а девочка-то, кажется, всерьез в тебя втюрилась, Коренев. И что мне с этим делать?» «Нет, надо срочно развеивать все ее розовые мечты. Мариш, может, когда-нибудь тебе и встретится кто-нибудь, похожий на меня. Я уверен, рано или поздно встретится». Снова пауза и робкий вопрос: «А ты, что я?» «Ну, ты не хотел бы». Она замолкает, а я буквально всеми фибрами своей души ощущал, какую бурю эмоций сейчас испытывает моя партнерша. Ну и сволочь я, довел девчонку до такого состояния. А вообще-то, в который уже раз успокаивал я себя, нифиг было Марине забивать свою прекрасную головку туманными надеждами на основании только того, что с тобой разочек-другой переспали, и ты, испытав доселе неизведанные ощущения, сразу решила, что этот молодой человек – твоя судьба. Жизнь, она научит суровым реалиям, как меня научила в случае с Татьяной, и пусть уж лучше это случится раньше, когда еще будет шанс что-то исправить, не успев себя загнать окончательно в тупик безысходности. Пока думаю, что рано мне думать о семье, вздыхаю я, да и опыт был не самый приятный. Какой опыт? Видишь ли, в прошлом сентябре у меня должна была состояться свадьба, и вдруг буквально за пару недель до бракосочетания я узнаю, что моя невеста мне изменила. Представляешь, какой это был для меня удар? Добавляю я в голос трагизма, хотя мне и так не весело вспоминать об этом. Естественно, ни о какой свадьбе уже речи идти не могло. Какой кошмар, шепчет Марина. Да, приятного было мало. Как бы там ни было, Теперь я настороженно отношусь к отношениям, готовым вылиться во что-то серьезное. Я замолкаю, как бы предлагая ей самой сделать выводы из только что услышанного. Марина молчит с минуту, я уже начал думать, не заснула ли она. Я понимаю, снова шепотом произносит девушка. Понимаю, как с этим трудно жить, когда тебя предают. Но не все же такие, правда? В ее голосе слышится надежда, и от этой надежды во мне что-то вздрагивает. Не могу я оставаться бесчувственной скотиной. Пробирает до кома в горле, когда вот так. Это все мое богатое прошлое виновато, опыт которого наложился на этот мерзкий случай секс-невестой. Не все, согласился я. Народная примета гласит, что дважды в одну воронку снаряд не падает, но знаешь, как-то не хочется это проверять на себе. То есть ты со мной просто. Она вскинулась, но я положил ладонь на ее обнаженное плечо, успокаивая. Солнце мое, ну с чего ты решила, что каждое свидание, закончившееся постелью, должно обязательно заканчиваться свадьбой? Мы с тобой, по правде-то говоря, не так давно знакомы, даже месяца не прошло, а люди иной раз годами испытывают отношения. Я ничего не хочу загадывать, кто знает, вдруг мы с тобой действительно созданы друг для друга, а вполне может статься, что кто-то из нас двоих, или даже оба, встретит человека, более ему подходящего по всем параметрам. Поэтому не стоит торопиться и, грубо говоря, пороть горячку. Ты согласна? Очередная затянувшаяся пауза, итогом которой становится чуть слышное. Да, Арсений, ты прав. К сожалению, прав. После чего Марина резко вскакивает и начинает одеваться. Ты куда? Спрашиваю я. Пойду, отвечает она, не глядя на меня. 9:00, я обещала не задерживаться. Так время еще детское. Родители волнуются, натягивая юбку и продолжая упорно отводить глаза в сторону, бубнит она себе под нос. Давай хоть я тебя провожу. Я тоже встаю и тянусь к джинсам. Не надо, Сеня, я сама. Тут под горку 15 минут идти, освещение хорошее, народу много ходит. Доберусь.